Через несколько дней Оха, тем не менее, ощутила, что Камио немного ревнует ее к детенышам, которым она отдает столько забот. Но тут она ничего не могла поделать. Его присутствие по-прежнему заставляло ее настораживаться. Хотя разум подсказывал ей, что это глупо, однако Камио был терпелив и не пытался выяснять отношения, вероятно, решив, что со временем все наладится само собой. Лисята росли не по дням, а по часам. Двух недель отроду они начали видеть и слышать, хотя и плохо. Теперь их глазенки поблескивали на мордочках веселыми голубыми огоньками. Лисята беспрерывно повизгивали и скулили, а вскоре начали копошиться на дне машины, хотя слабые лапки их еще плохо слушались их. Оха постоянно приходилось вскакивать и ловить то одного, то другого лисенка, которому угрожало падение. Чем проворнее и сильнее они становились, тем труднее ей было с ними справляться. Наконец они сами начали вылезать из машины и резвиться на земле, не обращая никакого внимания на призывы Оха. И только голод заставлял их вернуться к матери. Настала пора. И Оха принялась обучать детенышей всему, что знала сама. Она вела с ними долгие беседы об истории лисиного племени, его верованиях и традициях. Рассказывала об окрестных полях и дорогах, ручейках и источниках. Впрочем, местность в последнее время менялась на глазах. И каждый день Камио, вернувшись с промысла, сообщал ей о новых переменах. Лисят она назвала Омиц Акам Асак. Мех у Акамы был необычайно темный. Над правой бровью Омиц пролегала узенькая белая полоска, а Асак, к великому удивлению родителей, оказался альбиносом, белоснежным, с красными глазами. Оха и Камио слыхали об альбиносах, но, конечно, и думать не думали, что у них может родиться такой детеныш. Оба переживали. Ведь сын их, издалека заметный всем врагам, обречен на существование, полное не только насмешек, но и опасностей. «Зато зимой на снегу ему будет лучше всех», — постоянно твердил Камио, словно это пустяковое преимущество искупало все трудности, с которыми придется столкнуться белому лисенку. Сначала малыши только пищали и хныкали, но вскоре начали повторять за родителями отдельные слова, а потом и целые фразы. Умиц все схватывала на лету, а Асак оказался молчуном, и трудно было понять, то ли он туго соображает, то ли погружен в свои раздумья. Вечно он самым последним замечал, что на землю выполз вкусный червяк. Однажды, уставившись на тучу, что проплывала по небу, он заявил: «Пес! Пес!» Камио, который сидел рядом, поднял голову, увидел взлохмаченную темную тучу и поправил сына. «Нет, Асак, какой же это пес? Это туча! Скажи, туча!» Но лисенок упрямо тряхнул белой головенкой и настойчиво повторил: «Пес! Пес!» Камио вновь взглянул на небо. «В самом деле, и в очертаниях, и в движениях, и даже в хмуром выражении этой тучи было что-то собачье». Лис невольно вздрогнул. «Знаешь, в какое-то мгновение я явственно увидел в небе собаку», — рассказывал он после Оха. «Страшенную собаку, черную, лохматую, с острыми зубами, злобными глазами. С чего бы это?»